Глава 22. Сколько ни готовься, а подстеленной соломки всегда мало. Я говорил тебе, какая ты красивая. Говорила и много раз, кокетливо убирая за ухо прядь волос, завитую в упругую спираль, ответила Аврора. Сегодня она решила примерить на себя образ сексуальной и таинственной Вероники Лейк. Асимметричная прическа с крупными локонами, слегка прикрывавшими один глаз. Фантастическое жемчужно-серое шелковое платье, подчеркивающее женственность и хрупкость. И алые губы. Но поскольку Аврора не была королевой Нуара, то томных взглядов, наполненных обещанием, на мужчин не бросала. А Мила смущалась, стреляя глазами в Чеда, который наверняка слышал, какие возмутительные непристойности пытается провернуть на заднем сиденье его хозяин. «Почему ты тогда нервничаешь?» — спросил Джеймс тихо, но жутко разочарованно вздохнув, когда его очередной раз шлепнули по руке. «Ты пытаешься залезть ко мне под юбку?» — в притворном возмущении шепнула она. «Нет, смущалась она натурально. Они ведь не одни в машине, тем более уже миновали Трафальгарскую площадь. Скоро приедут. Вот если бы оказались вдвоем, Аврора сама бы скинула платье. Джеймс для нее как хмельной напиток. От одного глотка пьянеешь, теряя голову. А главное, никакого похмелья. Я думал, прекрасные дамы не отказывают страждущим». Аврора громко фыркнула. «Джеймс — страждущий обездоленный? Что за вздор? Он настоящий принц, красивый и благородный». Иногда, глядя на него, она удивлялась, как вообще жила до этого. Как могла думать, что любила другого мужчину. И как дедушке удалось предугадать, что они с Джеймсом станут прекрасной парой, как две половинки целого мира. «Не откажет, конечно», — она легонько поцеловала его в губы. «Джейми, я правда переживаю. Мама сказала, что они с отцом приехали на какой-то благотворительный бал». Аврора нервно разгладила невидимые складки на юбке. «Я думаю, сегодня они будут здесь». «Значит, сегодня в программе знакомство с родителями?» «Вероятно». «Не бойся, я постараюсь произвести хорошее впечатление». Джеймс продемонстрировал свою самую обаятельную улыбку. Даже черствое сердце не устояло бы. «А твоя мать знает о нас?» «Знает». «И как она отреагировала?» «А как она должна была отреагировать? Я вроде взрослый мальчик, а Мелисента в такие дела не лезет». «Она знает, кто мои родители?» — поинтересовалась Аврора. «А это важно?» «Не знаю». Она вспомнила, как странно Мелисента Барлоу отреагировала на снимок с отцом. «Сегодня узнает». Аврора мысленно перекрестилась. Синоптики ведь не предвещали торнадо над отелем «Совой». Вход в банкетный зал был со стороны реки, позволяя гостям для начала полюбоваться садами на набережной Виктории, раскинувшимися вдоль северного берега Темзы, а потом уже оценить утонченность и элегантность внутреннего убранства отеля, ничуть не уступавшего внешнему антуражу. «Не думала, что красную ковровую дорожку используют вне королевского церемониала», шепнула Аврора, лучезарно улыбаясь гостям. «Еще Оскар и Каннский кинофестиваль», — ответил Джеймс, легко целуя ее в висок. Сегодняшний вечер был посвящен проблеме лесных пожаров в далекой России. Всемирный фонд дикой природы был всерьез обеспокоен тревожными тенденциями, повторяющимися из года в год. Вероятно, в другой ситуации благороднейшие и богатейшие люди страны, лорды и пэры государства, вряд ли озаботились бы спасением природы холодной и чужой России. Но поскольку президентом и почетным членом фонда была принцесса Александра Кентская, леди О'Гилви, благотворительный прием принимал совершенно другой оборот. Аврора, пока Джеймс уверенно вел ее к столику, за которым устроилась его семья, незаметно прошлась взглядом по залу, пытаясь первой заметить среди гостей родителей, если, конечно, они все-таки будут. «Джейми!» — воскликнула Мелисента, приветливо улыбаясь. «Аврора, рада снова вас видеть!» «Добрый вечер, миссис Барлоу. Вы великолепно выглядите». И она не лукавила. В царственности Мелисента Барлоу могла конкурировать даже с королевой Елизаветой. Бархатное черное платье, идеально гладкий пучок, на шее и запястьях жемчуг, осанка, посадка головы, спокойный взгляд льдистых глаз, элегантная, утонченная и холодная. «Мисс Дан, вы сами настолько восхитительны, что невозможно устоять!» Джонатан, сопровождавший сегодня мать, тонко улыбаясь, склонился над ее рукой. «Моему брату везет, как всегда!» Аврора зарделась от комплимента, невольно сравнивая братьев. «Такие разные, как черное и белое, но, вне сомнения, привлекательные. Но лично ей Джеймс даже внешне был как-то ближе». От него исходила сила и уверенность, и это не деньги, статус и окружение, а внутренний стержень, то, что делает мужчину мужчиной. Джонатан еще молод, и чувствовалось, что он пока не определился, как строить свою жизнь. «Мистер Барлоу», — улыбнулась Аврора старику Филиппу. Он сухо кивнул и одернул лацканы смокинга, показывая, что не рад такому повороту событий. Джеймс сжал ее руку, призывая не обращать внимания, и, поцеловав в щеку мать, повел Аврору знакомить со своими партнерами и друзьями, которых было немало среди гостей. Аврору удивила явно негативная реакция старшего мистера Барлоу, но она не успела обдумать это, ее закрутило в яркую воронку событий – знакомства, приветствия, комплименты, шампанское и танцы. Благотворительный вечер стремительно перетек в изысканный бал. Бледно-голубые стены с лепниной и фресками, изображавшими средневековую Англию, тонули в мягком желтом свете массивных канделябров. Высокие окна впитывали в себя свет уличных фонарей, озарявших набережную Темзы, как днем, а венский вальс, который на широком подиуме исполнял оркестр, наполнял ощущением волшебной сказки. Аврора так много танцевала в своей жизни, что магия, рожденная музыкой, мгновенно заряжала тело, подсказывая, как двигаться, чтобы танец превратился в искусство. Но сейчас она полностью верила себя партнеру. Не идеализировала и не оттачивала мастерство, а просто шла за мужчиной, который уверенно кружил ее среди пар. Все тонуло и меркло, оставались только они. Он и она. Пара. Устала? Джеймс подал ей бокал холодного шампанского и погладил по раскрасневшейся щеке. «Нет», — Аврора сделала глоток, — «я готова танцевать всю ночь». «Нет, милая». Он подошел еще ближе. Вульгарно близко, как сказала бы старая дуэнья, если бы они были на балу у королевы Виктории. «На ночь у меня другие планы». «Фи, какая пошлость!» — Аврора изобразила веер, шутливо ударила его по пальцам и посмотрела на выход из зала. «Может, пора сбежать отсюда?» «Нет, не пора, тем более сейчас, когда она встретилась глазами с отцом. Удивленным отцом!» Он что-то сказал мужчине напротив и, взяв под руку маму, направился к ним. Аврора шепнула Джеймсу, чтобы приготовился, и застыла, ожидая встречи. Без страха или сомнений, только с искренним желанием разрубить этот Гордиев узел и стать, наконец, по-настоящему счастливой. Отец уверенно приближался, минуя прочих гостей, как буйная река скалистые пороги, а вот руку матери держал бережно и заботливо. Они были красивой парой. Отец – импозантный мужчина, несмотря на возраст, а мама, пусть и не обладала величественностью Мелисенты Барлоу, но была в миллион раз притягательней, с живой и теплой красотой. «Здравствуй, папа!» «Мам!» – улыбнулась Аврора. «Девочка моя, какая ты красивая!» Грейс осмотрела дочь, стреляя глазами в ее спутника. «Здравствуй, дочь», — спокойно произнес Стефан, но по глазам видно, он скучал и рад, что с ней все в порядке. Знать об этом — одно, видеть собственными глазами — другое. «Представишь нам своего спутника?» Строго, но не рассерженно. «Конечно», — проглатывая смятение, ответила она. «Папа, мама, познакомьтесь, Джеймс Барлоу». «Джейми, это мои родители, Стефан и Грейс». На последних словах голос Авроры практически упал до шепота. Отец метнул в Джеймса острый, как нож, взгляд, всматриваясь в лицо, возможно, отыскивая черты старого друга. «Очень приятно», — протянул руку Джеймс, но закрепить знакомство не удалось. «Так-так», — из-за их спины выплыла Мелисента Барлоу. «Кто тут у нас? Неужели Стефан Клейтон?» Аврора заметила, как поморщился отец, но быстро взял себя в руки, сухо кивнув. «Мелисента?» «Папа, я...» «Папа?» — резко переспросила миссис Барлоу, округлив глаза так сильно, что лед из них буквально просыпался на пол битым стеклом. «Так ты и есть девчонка Клейтона!» — прокряхтел старик Филипп, явно наслаждаясь замешательством и неловкостью всех присутствующих. Потом прошелся дотошным взглядом по старому другу сына. «А ты постарел!» — резюмировал он, кивая на посеребренные виски. «Ты зато в отличной форме!» — в той же язвительной манере парировал Стефан, а потом метнул раздраженный взгляд в Мелисенту. Она до неприличия громко рассмеялась. Правда, шутка была известна ей одной, но ненадолго. «Не могу поверить, что дочь Стефана Клейтона – прислуга в доме Барлоу!» Аврора в унисон с матерью шокированно ахнула. Это мало того, что было неправдой, так еще и подано в ужасно оскорбительной форме. Но своей цели Мелисента достигла. Отец моментально накалился, сначала побледнел, затем побагровел от ярости. А Грейс, не сдержав порыв, погладила его по плечу. «Аврора, мы уходим!» Стефан подал ей руку. Он собирался забрать свою семью. «Папа!» — шепнула она, не желая выбирать. Она любила их обоих, и отца, и Джеймса. Аврора чувствовала это так же отчетливо, как и руку на своей талии, сильную и твердую. От него, как от надежной стены, веяло спокойствием и непоколебимой уверенностью. Короткий взгляд, и Джеймс усилил захват. У нее есть поддержка, и без боя Джеймс ее не отдаст. Стефан смерил всех холодным взглядом и откланялся вместе с женой. Грейс на прощание улыбнулась дочери, без слов прося не волноваться. Все поправимо, но на сегодня лучше оставить эту тему. Аврора горько вздохнула. Вечер был бесповоротно испорчен. Джеймс приобнял за обнаженные плечи свою хрупкую принцессу, грустную и печальную после неудачной встречи семей Барлоу и Клейтона, и распахнул перед ней парадную дверь. В холле горели настенные бра, а коридор чернел ночным сумраком. В доме было тихо и сонно. Только никто, кроме лорда, в нем сегодня не спал. «Пойдем, лорда разбудим», — пошутил Джеймс, когда Аврора стала подниматься по лестнице. «Или напьемся». Она замерла на второй ступеньке. «Напиться? Что же, неплохая идея». «Почему они так стоят?» — задумчиво спросила Аврора, разглядывая медали и кубки, пылившиеся на полке в кабинете. Такие ненужные. Мама увлекалась шахматами и играла со мной. Водила на занятия, радовалась победам. Мне было 8, когда она умерла, и все это, он обвел руками призы, стало неважно. Мне говорили, надо быть лучшим, и это вошло в привычку. Аврора обняла его, прижимаясь к спине, отдавая свое тепло. «Теперь ты понимаешь, почему я так не люблю перемены?» «Перемены помогли нам встретиться. Переживаешь?» Джеймс повернулся, присаживаясь на стол и притягивая ее к себе. «Да», — тихо ответила она, — «он мой отец, и я люблю его, но не понимаю. Зачем он так? Давай дадим им время остыть и осмыслить, а потом поговорим». Аврора кивнула. «Им всем надо успокоиться и подумать». Джеймс не только с ее отцом не наладил контакт, но и с Мелисентой повздорил. Хотя, если откровенно, она повела себя совершенно недопустимо. «Спасибо тебе за то, что ты рядом». Он прижал ее к себе крепко, уверенно. Аврора расслабилась. У нее есть надежный человек, мужчина, на которого можно положиться. Я всегда у тебя буду. Всегда это долго, — улыбнулась она, положив голову ему на плечо. А я хочу долго. Аврора, — шепотом позвал он. Она что-то мурлыкнула, исследуя губами его шею, подбираясь языком к мочке уха. «Я люблю тебя». Она чуть отстранилась, чтобы видеть сейчас его глаза. «Я надеюсь, что тоже начал нравиться тебе чуть больше, чем немного». «Начал», — тихо ответила Аврора. «Отчего-то сейчас хотелось плакать, но по-светлому легко, просто потому что хорошо. Ты же знаешь, что я люблю тебя». Затем она сделала то, что собиралась еще в машине. Расстегнула молнию на платье и медленно сбросила бретельки, позволяя ему серебристым дождем опуститься к ее ногам. «Это для меня?» Джеймс провел пальцами по кружеву чулок, задевая чувствительную кожу на внутренней стороне бедра. Аврора томно вздохнула, полностью отдаваясь во власть его рук, но что-то мокрое и холодное ткнулось в ногу, заставляя испуганно подпрыгнуть. «О, боже, нет!» – простонала Аврора, а Джеймс тихо засмеялся. Лорд проснулся. «Пожалуйста, убери его!» – она схватила платье, прикрываясь. «Не могу поверить, что он видел меня голой!» Джеймс расхохотался в голос. «Ну и зараза ты!» – Аврора рассмеялась, убирая телефон от уха. Лайза узнала о романе с Джеймсом и очень злилась, что не из первых уст. «Генри Болтун, как ты могла от меня скрывать? Я же так скучаю дома!» «Прости», — жалобно потянула Аврора, надеясь таким образом выторговать себе индульгенцию. «Я не хотела отвлекать тебя». «Отвлекать? Да я тут понос в памперсах и молочной отрыжке. Мне нужен глоток свежих сплетен и интимных подробностей. Обещаю, что приеду и все расскажу». «И даже насчет всех достоинств мистера Барлоу?» – деловито поинтересовалась Лайза. Аврора клятвенно пообещала, что будет откровенна. «Ладно, сейчас Эван уже выйдет. Он, кстати, как отнесся?» «Не очень», – вздохнула Аврора. «Потом расскажу. Расцелуй за меня Майки и передай Генри, чтобы поменьше болтал». Она бросила телефон в сумку, останавливаясь возле главного входа во двор школы. Сегодня среда, ее день. Встретить Эвана после занятий и отвезти к деду – задача номер один. «Плевое дело», – сказала бы она в другой ситуации, но Эван продолжал дуться и брать курс на сближение не желал. Это стало невыносимо, причем для них обоих. Поэтому Аврора решительно собиралась достучаться до него и сломать эту стену отчуждения. Она почти поднялась на крыльцо, когда заметила его щуплую фигуру, одетую в школьную форму, а рядом высокую блондинку. Миссис Алисия Барлоу. Модная короткая стрижка очень шла ей, как и стильный брючный костюм. Нюдовый макияж создавал впечатление естественной свежести, а то, как Алисия обводила взглядом школьный двор, напоминало фотосъемку. Словно каждый мог оказаться фотографом, и она дарила ему идеальный кадр. Аврора цеплялась за детали, страшась этой встречи, словно преступница, боявшаяся беседы с обвинителем. Но она ведь ни в чем не виновата, поэтому выдохнула и пошла навстречу. Определенно, они ждали именно ее. «Здравствуйте!» – как можно естественнее улыбнулась Аврора, сталкиваясь со светло-карими глазами бывшей супруги Джеймса. «Я Аврора... Я знаю, кто вы!» – прервала Алисия. «Мам, я не хочу с ней ехать!» Тут же подхватил Эван, выстрелив взглядом, как из двустволки. Насмерть. «Эван!» — Алисия склонилась к нему. «Давай вперед, а мы тебя догоним!» Он нехотя кивнул, но спорить не стал. «Вы должны наладить отношения с моим сыном!» Без предисловия начала она. «Мы ладили с ним, пока...» «Пока вы не начали ладить с его отцом!» — договорила за нее Алисия. Аврора проглотила колкий ответ, не желая ссориться с матерью Эвана у него на глазах. Но на оскорбление она не подписывалась, хоть и понимала, что вряд ли ее встретят по-дружески. Даже если их с Джеймсом брак давно в прошлом и любовь прошла, Чувство собственничества всегда будет, если ты, конечно, не святая. Алисия Барлоу на безгрешную, похоже, не была. Единственное, чего я хочу, чтобы Эвану было комфортно в доме отца. Если вы останетесь в нашей жизни, постарайтесь снова подружиться с ним. Если же не выйдет... Она бросила взгляд на сына, топтавшегося возле машины рядом с Чедом. «Нам с Джеймсом нужно будет пересмотреть условия опеки. Так и передайте ему. Хотя нет, я сама позвоню». «Вы хотите лишить его ребенка только потому, что у него кто-то появился?» – изумилась Аврора. Этого она никак не предполагала. «Дело не в вас и не во мне. Дело в Эване. Если ему будет тяжело принять эту ситуацию, значит, мы будем решать, как нам быть дальше». «Мам, может, ты меня отвезешь?» – попросил Эван, когда они подошли к машине. Алисия кивнула Авроре, показывая, что на сегодня тема исчерпана. «Мне надо на работу, сынок. Аврора отвезет тебя. Ты помнишь, что обещал?» «Да», – кисло произнес он. Потом они сели в машину и плавно отъехали от тротуара. Эван помахал матери и уставился в окно, не желая даже смотреть на Аврору. Она вздохнула. «Ей нужен атомный ледокол, чтобы расколоть этот айсберг. А иначе...» Она даже думать не хотела о выборе, который поставит перед Джеймсом Алисия. Выбор, в котором нет правильного варианта. Но есть тот, который сделает каждый родитель.